И это чувствует Кэт. Ты начал слишком крепко, Дип. Они уже отвыкли от старой тактики. Они уже выросли и не делают свои дела в подвалах. Так, как было раньше, уже не будет никогда. Но я с тобой, Дип. Не боишься умереть? Эх, Дип, я скорее боюсь жить, чем умереть. Это убивает меня. Он хлопнул себя ладонью по груди и улыбнулся. Коп, находившийся на посту, был еще сравнительно молод, когда я с ним впервые встретился. Теперь же из-под его фуражки выглядывала посеребренная сединой шевелюра, что означало не только приближение отставки, но и то, что за его плечами широкими и мощными тянулись долгие годы большого опыта и больших знаний. Он знал все правила и, пожалуй, всех людей своего квартала. Его крупные шаги свидетельствовали о спокойной уверенности и решимости двигаться только вперед, ломая все преграды. Мерное покачивание его руки с ночным стеком никогда не утрачивало своего четкого ритма. Он остановился передо мной. «Я уже слышал, что вы вернулись, Дип. Вы по-прежнему, мистер Салливан, узнаете все, если не первым, то, во всяком случае, вторым. Я также слышал, что уже имело место некоторое беспокойство. Это не совсем так». Его палец приподнялся и вычертил сердцеобразную фигуру на моей груди, немного левее центра. «Это весьма уязвимое место», — произнес он многозначительно. «Всего лишь несколько граммов свинца, и все, конец, мой мальчик». «Вы говорите, мистер Салливан, как в старые дни». Морщинки вокруг его глаз сжались, зрачки сузились. «До сих пор все было спокойно, никто в нашем квартале не был убит, кроме Беннета. Он немногого стоил, тем более выстрела. Однако вы теперь рассуждаете философски, мистер Салливан. 20 лет тому назад было иначе. Тогда вы просто набросили на мою рубаху пару грязных наручников. Припоминаете? Память у меня неплохая. Что ж, это было необходимо, хотя и не очень хорошо, не так ли? Разумеется. Я знаю, какой вред может причинить парень, размахивающий 20-фунтовыми кулаками. Но это больше не повторится. Не будьте так уверены, Дип, его глаза вновь сузились. Вы теперь в большом переплете, очень большом, насколько я понимаю. Вы можете прожить уйму хороших дней, но можете и уменьшить их до нескольких, да и отвратительных. Я засмеялся и взглянул на танцевавший в его руке стек. Его лицо вытянулось, слегка покраснело, и он тихо, но твердо сказал: «Не создавайте в моем квартале никаких беспокойств, Дип. Но если что случится, будьте осторожны, вы будете у меня под особым наблюдением». Когда мы расстались, я пошел своей дорогой, я еще долго чувствовал на себе пытливый взгляд, провожающий меня. На Бранганском рынке было много товаров, тротуары были загромождены штабелями ящиков и корзин с разнообразными овощами и фруктами, и эти штабеля были так высоки, что затемняли окна жилых домов. Внутри рынка суетились какие-то занятые личности в серых передниках и соломенных шляпах. Рядом с овощным складом находилась узенькая дверь, за которой сразу же начиналась крутая лестница, ведущая на все следующие 4 этажа. На лестничной клетке царил непроницаемый мрак, и единственным ориентиром в ней служили ветхие перила. На 2-м этаже на одной из дверей была прикреплена металлическая пластинка с именем Ли, а под ней находилась кнопка. Звонить я считал совершенно излишним, так как старая лестница, по которой я поднимался, так трещала и скрипела, что мои шаги были слышны, наверное, во всем доме, а не только в нужной мне квартире.